Глава 204. Благочестивая и богобоязненная женщина вразумляет инока. Рассказ одного из отцев. Один инок был укушен змеёю и пришел в город лечиться. Его приняла к себе в дом благочестивая и богобоязненная женщина и стала лечить. Лишь только немного успокоилась боль у инока, дьявол стал внушать ему блудные помыслы. Однажды он схватил ее за руку. «Нет, отец, — сказала женщина, — побойся Христа, вспомни о скорби и тяжести раскаяния, которые ты испытаешь в своей келии, вспомни о воплях и слезах, которые предстоят тебе». «Вот что и многое другое, — говорила женщина иноку, — и брань оставила его». От стыда он не мог взглянуть на женщину и хотел бежать из дому. Но женщина, почувствовав сожаление к иноку ради Христа, сказала ему: «Не стыдись и не уходи, отец, тебе еще надо полечиться. А то был не помысел чистой души твоей, но козни злобного дьявола». Окончив лечение, она без всякого соблазна отпустил его с миром.